Глава 25. Он был на высоте 6000 футов, когда тянувшийся за ним следом длинный жгут шелка развернулся и наполнился. Широко вздыбилась, будто скатерть, расправленная официантом в воздухе. Обри подбросила вверх. На самом деле подняло почти на 50 футов. Желудок же оставался там, внизу, пока снижение не возобновилось. Только теперь медленнее, с внезапным ощущением покоя. Он чувствовал себя семечком одуванчика, летевшим на парашютике под теплым августовским вечерком. Ему опять стало тепло. Падающие на лицо солнечные лучи нежно поджаривали его в комбинезоне. Он закинул голову и увидел громадный распростершийся купол из красного и синего шелка, утыканный громадными белыми звездами. Солнце просвечило сквозь потертости, широкие заплаты, где ткань держалась на одних ниточках. Земля увеличивалась, надвигаясь на него. Почти прямо под собой он видел желтеющее пастбище и сосны позади него. С востока поле ограничивала черная лента двухполосного шоссе. Обри смотрел, как по нему скользил красный пикап с черно-белой колли в кузове сзади. Собака заметила его и залаяла. Тявканье ее унылое и негромкое доносилось издалека. К северу стоял фермерский дом с пыльным двориком позади и неприглядным амбаром поблизости. Обри закрыл глаза, вдыхая запах золотистой пыльцы, сухой земли и горячего гудрона. Когда он открыл глаза, лук стремительно надвигался на него. Подумалось, что приземление может оказаться не таким спокойным, как все остальное падение. Потом удар, каблуки вперед, резкий толчок столкновения, болезненно сотрясший до самого копчика. Он увидел, что бежит, путаясь в жесткой желтой траве. Бабочки трепыхались перед ним в красочной панике. Обветшавший парашют его все еще не отпускал. Он потащил его назад, свалил с ног, вновь поднял его в воздух играючи и потянул через все поле. Он издавал хлопающие звуки всякий раз, когда, набравшись ветра, туго надувался и отрывался от земли. Обри не то что бежал, он просто не мог остановиться. Если остановится, то парашют тащит его. Обри принялся отстегивать карабины, борясь с твердыми, жесткими, как канат, тросами. Он увидел впереди дорогу, ограду, прогнившие деревянные столбы с тремя рядами редкой ржавой колючей проволоки, натянутой между ними. Парашют вновь взлетел, таща его в воздух. Обри поджал колени почти к самой груди, и его перенесло через ограду. Оказавшись на другой стороне, Обри попал ногами в канаву, споткнулся, и его безжалостно потащило на шоссе. Он тянулся руками назад, ожесточенно хватаясь за карабины на его спинной упряжи. Отстегнул один, второй. Полотно дороги обожгло колени под комбинезоном. Он подпрыгнул, извернулся, поймал третью защелку и раскрыл ее. Извернулся в талии, отыскивая последнюю. Она неожиданно щелкнула, отстегиваясь, и Обри бросила на грудь поперек прерывистой желтой полосы разметки. Он поднял голову и смотрел, как дергающиеся остатки его парашюта засасывало в листву огромного дуба на другой стороне улицы. Шелк сразу же сник, развесившись по веткам. Обри перевернулся. У него ломило поясницу, ломило колени. В горле пересохло, будто по нему прошелся наждак. Он глянул в яркую тугую голубизну, отыскивая свое облако. И вон оно, огромный белый диск, едва отличимый от других тучных пушистых облачков в небе. Оно по-прежнему было похоже на корабль-матку, как и говорила Хэрриет. Хэрриет утверждала, что это НЛО, и была права. Его охватил вдруг невыразимый трепет привязанности к нему. К дому, какой его небесная Хэрриет пыталась создать для него. Он чувствовал, будто все еще мягко спускается на землю. Может понадобиться дни, чтобы это ощущение прошло. Он все еще лежал на спине посреди дороги, когда кто-то на черном кадиллаке прикатил по шоссе с севера, замедлил ход, приблизившись, и потом круто обогнул Обри. Кадик остановился совсем рядом с ним. Водитель, старик с седыми глазами под пучками насупленных, как грозовые тучи бровей, опустил стекло. «Какого черта развалился на дороге? Тебя ж засранец раздавить могли!» Обри, не обидевшись, сел, опершись на локти. «Послушайте, мистер, это где я? В Пенсильвании?» Старик глянул. Худое лицо его потемнело, будто это Обри обозвал его засранцем. «Ты какой-то дрянью наширялся. Так, надо вызывать копов». «Так значит, это не Пенсильвания?» «Попробуй Нью-Гэмпшир!» «Ого, кроме шуток!» Обри не был уверен, что смог бы убраться с шоссе. Здесь было ужасно приятно. Теплый асфальт под спиной, солнце в лицо сияет. Он совсем не спешил к тому, чему, чем бы оно ни оказалось, предстояло последовать. «Господи!» — буркнул старый сыч. Слова сорвались у него с губ вместе со слюной. «Перестань витать в облаках!» Только что перестал. Старик зло поднял стекло в окошке и уехал. Обри, повернув голову, смотрел ему вслед. Когда шоссе осталось в его распоряжении, он поднялся на ноги, отряхнул комбинезон сзади и пошагал. Сверху он тогда видел фермерский дом неподалеку. «Если кто-то есть дома», — подумал Обри, — «он попросит воспользоваться их телефоном». Ему представилось, как могла бы обрадоваться его мать тому известию, что он жив.